Третий мир мне тоже не понравился. Там меня встретили не просто каким-то зеленым лучом, а целым артиллерийским обстрелом. Зато я узнала, что хоть людское оружие может причинить боль, но убить меня им практически невозможно. По крайней мере, я не знаю, что на это способно. Хорошо, что палили еще не целенаправленно по мне, ибо в таком случае я могла бы и ответить. Просто я переместилась именно туда, где велись боевые действия. Наконец, через три десятка миров я нашла подходящий мне, относительно подходящий. Мир был развит плохо, даже общество душ на его фоне казалось страной сверхтехнологий. Легко ли жить молодо выглядящей девушке в по сути средневековье, даже если она богиня смерти? Нет, очень сложно. Во-первых, хоть и было несколько стран в этом мире, где внешность жителей была похожа на мою, я все равно чем-то выделялась среди местных, привлекала их внимание. Сама, честно говоря, не понимала, чем именно. Сузуми Бачи считала, что у меня прямо на роже написано, что я потомственная аристократка, которая какого-то хрена пытается затеряться среди обычного люда. Во-вторых, опять же была виновата внешность. Из-за маленького роста и детского телосложения меня считали за малявку, поэтому многие люди пытались мной помыкать. В-третьих, я не старела, не старел даже мой гигай. Из-за этого в первом же городе, где я надолго задержалась, произошел неприятный случай. Люди меня объявили ведьмой и попытались сжечь. После этого случая, мне каждые 4 года пришлось менять место жительства, чтобы подобное больше не повторялось. Ну и последнее. Времена были такими, что женский пол по сути был вторым сортом, во всем должны подчиняться мужчинам. Из-за этого чуть не произошло несколько геноцидов или как минимум убийств особо наглых людей, но я сдержалась. Благо общество стремительно развивалось и за 150 лет вышло на уровень начала 20 века, а через почти сотню лет докатилось и до уровня 21-го. Занималась я всяким, но чаще всего рисовала и преподавала. К сожалению, последнее дело оказалось крайне неблагодарным и возраст обучаемых тут совсем ничего не менял. К преподаванию я быстро остыла, перепробовала множество профессий, была и банальным чернорабочим и помощником главы немаленькой компании, работала массажистом, дворником, чиновником, библиотекарем, врачом и так далее. И, к сожалению, мне быстро все надоедало, я частенько бросала работу, даже если она у меня хорошо получалась. К сожалению, развитие общества принесло не только плюсы, но и минусы. Просто взять и начать жить в другом городе, представившись местным иным именем, теперь не получалось. Требовалась целая куча поддельных документов для этого. И иногда мои подделки были не совсем удачными, тогда началась игра в прятки с властями. Спалилась я несколько раз в разные промежутки времени и смогла заинтересовать более серьезные организации, чем банальная полиция. Кто-то очень умный и дотошный перебрал отпечатки пальцев множества преступников и понял, что вот уже почти 70 лет от них бегает один и тот же человек, причем совершенно не стареет. После этого я заинтересовала всякие спецслужбы. На меня буквально началась охота, люди стремились узнать, в чем секрет моей вечной молодости. А развитие технологий им в этом сильно помогло. В какой-то момент я забила на жизнь среди людей и отправилась на необитаемые острова, потому что мне надоели попытки легализации своей личности и постоянное бегство от людей в черном. Но даже на никому нахрен не нужном острове меня нашли через спутники. И мне все равно приходилось менять место жительства. Но недавно люди столь сильно загадили местный океан, что жить на островах, а не материке, стало невозможно, поэтому я снова перебралась в городскую местность, стараясь чаще менять внешность и не выходить на улицу без очков со шляпой. Думала, на этом мои мучения и кончатся, но люди начали мировую войну, уничтожая себе подобных миллионами. Хорошо, что война быстро закончилась, иначе мне пришлось бы сваливать из этого мира, ибо постоянные приступы головной боли могут доконать даже Бога. Хоть я и постоянно старалась чем-то себя занять, да и разные спецслужбы не давали заскучать, я все равно постепенно начала ощущать, что занимаюсь совершенно не тем. С каждым прожитым днем это ощущение становилось все сильнее. Однажды я просто присела, где до этого стояла, и погрузилась в долгие раздумья. Пришла к выводу, что нормальная жизнь мне начала надоедать. Мне снова хочется опасных сражений, заговоров с интригами и всего прочего, что было в мире блича и бога в спортивках. И это было странно. Не ожидала я от себя, что заскучаю по тем же скрытым проникновениям, убийствам, подбросикам проматы мелкой аристократии и тому подобному. Ага, бог смерти стал пацифистом, за 200 лет никого не убил. Могу собой гордиться. Я даже своей профессиональной работой занялась, чтобы развеяться, хотя после мира бездомного бога стала обязанность провожать души просто ненавидеть. А чем вы, госпожа, не поняла меня Шориата? Мы переезжаем в другой город, в другой мир. Не знаю, чем я займусь в иных мирах, но по крайней мере точно не заскучаю. Ура, наконец-то меня обнажат. Только это, доска, протри меня хорошенько для начала. А ты заржавела, мушка, чё сказала, метнулась сюда. Я тебя научу уважать Занпакта. Сузуми Бачи пришлось сложнее всего, потому что ей в мирной жизни вообще не было применения. Если Шориата еще подстроилась под сменившуюся обстановку и род деятельности, то Занпакта этого сделать не смогла. «Госпожа, вы уверены?» – спросила меня Шориата. «Да, начинай собирать вещи, а я сделаю то, что так давно хотела. А что собирать? И что вы собираетесь сделать? В основном еду на первое время, мы не знаем, где окажемся. А я пойду засуну всякие пистолеты, из которых по мне стреляли, в задницы всяких руководителей спецслужб, ибо предупреждала их когда-то, что если они от меня не отстанут, это обязательно произойдет, через неопределенное количество униженных людей спустя». Хаем, давно не произносила этих слов, банкой, Хайбу Сузуми Бачи, я аж всплакнула от ностальгии, подрываю 3 ракеты и создаю прокол в пространстве, в который тут же захожу с косой на одном плече и небольшим мешком на другом. Через мгновение уже лечу на землю, пытаясь всеми силами затормозить, что, конечно, у меня не получается, и я, как всегда, плюхаюсь на свою задницу. Просто умение стоять в воздухе зависит от содержания в этом самом воздухе духовных частиц. Мне в каждом мире приходится подстраиваться под изменившиеся параметры. «Ведьма!» — услышала я женский крик позади себя. «Стелла, не будь такой категоричной!» — услышала я другой женский голос позади себя и, наконец, решила встать и повернуться. «С чего ты вообще решила, что она ведьма? А кто еще может посредине ночи ходить в мрачном лесу с косой на плече?» — спросила блондинка, уперев кулаки в бока и надув щеки. «Передо мной, похоже, предстали очень дальние родственницы Сузуми Бачи, настоящие феечки, даже 5, все такие разноцветные, порхающие на маленьких крылышках, хотя сами будут все ростом явно повыше меня, и в основном жутко вульгарной одежде, практически ничего не прикрывающей. Ну как, Сузуми Бачи, тебе нравятся твои родственники? Заткнись, активируй банка и переносись в другой мир. Зачем? Мне и тут нравится. Девушки хоть и похабно одеты, словно все, кроме одной, как минимум работают в борделе, но они, вроде, адекватны. По-моему, это хороший повод остаться в этом мире. Убивать сходу не лезут, значит, адекватны. А еще они красивы. И вот это действительно хороший повод остаться в этом мире. Нет, ты будешь меня постоянно сравнивать с ними и шутить про феечек, я не выдержу и придушу тебя. Перемещайся в другой мир. Она назвала нас работницами борделя, выкрикнула блондинка, которая от злости полыхнула даже какой-то силой. По крайней мере, силу я почувствовала, а разобрать, что это, не смогла. Даже если я прошла 30 миров, это не значит, что мне удалось открыть все тайны мироздания. Но это же идеальная вселенная. Тут столько миров сразу удается. Госпожа, согласно с Сузуми Бачи, давайте переместимся в другой мир. Я начинаю вас ревновать к этим волшебницам, а порядочному Шинки это не пристало делать. Вообще с Шориата у меня как раз такие отношения, от которых Шинки обычного бога давно того заразил бы скверной, но я как раз считаюсь необычным богом и, как оказалось, скверне вообще не подвержена. Все же пути обретения силы богов бывают разные, и мой дал мне иммунитет к этой самой скверне, который постепенно передался и Шориата. Она вообще за последние 200 лет стала гораздо сильнее, время от времени подпитываясь моей духовной силой. Честно говоря, я даже теперь не уверена, чем она является. Просто она уже давно не Шинки, но и не Занпакта. Ладно, мы покинем эту вселенную, но не из-за твоей хотелки, Сузуми Бачи, а потому что Шориата так решила. Как скажешь, доска 2 соска, я же тебя когда-нибудь придушу, тварь, милой улыбкой на лице произнесла я. А между тем феечки, видимо, решили, что у меня проблемы с головой и просто облетели стороной. Я же переместилась с помощью Сюмпа в безлюдную местность и повторила врата, перемещающие в другой мир. Новый мир, новое падение на задницу. Отличие было лишь в том, что я приземлилась не на землю, а на асфальт. А прикинь, однажды упадешь на длинный и продол. Сузуми Бачи, я ведь запомнила координаты мира феечек, всегда могу туда вернуться. Ты просто шуток не понимаешь, зануда. Ошибочка вышла. Мое зрение привыкло к темноте, и я поняла, что оказалось не в каком-то темном переулке, а в просторном зале, практически неосвещенном. Лишь где-то через 10 метров горел факел. Сама я сидела прямо в центре какой-то замысловатой гексаграммы, украшенной множеством незнакомых мне символов, и под моей попой был совсем не асфальт. А ведь я за время спокойной жизни изучила не один десяток языков, в том числе и мертвых. Но гексаграмма была еще не такой стрёмной, как стоящие вокруг меня десяток людей, завернутых в черные балахоны, держащие у себя в руках по жезлу или посоху. Заклинание подчинения не прошло, магистр. Одна фигура в балахоне сказала это другой, наклонившись и зашептав прямо в ухо. Но я, вроде, целая богиня, а боги мудры, могучие и так далее по списку, поэтому расслышать что-то вдалеке мне не составило труда. Если на М, то еще мудаковаты. Когда-нибудь я ей зашью рот. Шить научись для начала, или попрошу сделать это Шориата. С удовольствием выполню ваше поручение, госпожа. Тогда традиционным способом прозвучал старческий голос так же тихо, как и тот, который был до этого. Говоривший стукнул своим посохом по полу, и по всему помещению тут же зажглись несколько десятков факелов. Да еще у самого стукнувшегося зажегся кристалл на посохе, чуть прибавив света именно в середине зала, где мы все и были. Позер какой-то. Приветствую, великий герой, в мире Эанмах. Начал с одухотворенным выражением лица вещать старец, сбросив с головы капюшон. Мы, 10 магов королевства Увах, призвали тебя, дабы ты помог нам спасти нашу страну. На севере бушует король демонов, готовясь сначала напасть на приграничный город нашего королевства, на Нах-Нах, а потом и вовсе уничтожить континент. Всегда знала, что Аиши, которые герои всяких исекаев, так понравившиеся Сузуми-бачи, поголовно ходят с промытыми мозгами. Наверное, на них накладывают что-то типа критическое мышление минус 90%, а сверху какое-нибудь заклинание целибата. А вообще у этих магов вышла ошибочка, я точно не перемещалась сюда с их помощью. Погодите, это получается, что какого-то преступника, которого я закинула когда-то в этот мир, чтобы проверить его безопасность, сделали героем. Ха-ха, интересный карьерный рост, однако. Морщинистый старик все продолжал говорить, рассказал мне о генералах тьмы, темных драконах, проклятых эльфах, восточных монстрах, вылезших прямо из моря и так далее. С учетом количества противников вокруг, как эта страна еще не загнулась, или тут призыв героев стоит на потоке. Когда речь зашла про мои обязанности, откуда-то появившиеся, и долги перед королевством Увах, я прервала старца, наконец поднявшись на ноги. «А зарплата какая?» Старик крякнул, выпучил на меня глаза и спросил. «Какая еще зарплата?» «Та, которую вы будете мне платить, за все хорошие». Сам же сказал, что несколько темных драконов на юге захватили сразу 5 городов. И мне стало интересно, сколько я получу в местной валюте за праведное деяние, то есть вышибание этих самых драконов из городов. «Их лучше убить», сказал старик, потеряв всю свою одухотворенность разом. «Убивать просто так нельзя. Так сколько? Герои обычно стоят на обеспечении королевства и ни в чем не нуждаются. Ну, тут у вас вышла ошибочка. Не герой я, совсем не герой. Я бы, возможно, и согласилась поработать на королевство, поизображать из себя героя, но капиталистическое общество меня научило славной вещи. Каждый труд должен быть оплачен. А тут мне явно платить не собирались, а самой работы было просто уйма. Как не герой, совсем потерял лицо старик. Обознались, бывает. И мироздание будто решило подтвердить мои слова. Шестиугольник, на котором я стояла, начал переливаться множеством цветов, и рядом со мной появился такой стереотипный аиш. К слову, говорили мы со стариком на японском. А еще мне кто-то говорил, что английский используется повсеместно, хотя до японского, который ты и в другом мире можешь услышать, ему явно далеко. Здрасте, выдал школьник, и пока все на него отвлеклись, я решила слинять. Шаг, и я уже стою в конце коридора, где сразу после появления нормального освещения приметила дверь. Открыв ее, передо мной предстала пятерка мужчин в латных доспехах, один из которых сразу же пальнул по мне из арбалета, но я легко ушла от болта. «Ай, мое колено!» — раздался сзади крик Аиша. «Сюмпа, я проношусь мимо стражи и оказываюсь за поворотом, где тут же накладываю на себя кида невидимости. Вообще я обычным людям без гигая могу быть видимой или нет по своему желанию. развила эту способность за годы мирной жизни. Но также находятся и те, кто достаточно развит духовно, чтобы видеть меня, когда я невидима для обычного человека. Судя по магам и стражи, тут собрались как раз такие. Но вот уже и при прикрытии кидо-стража пробежала мимо меня, совершенно не обращая внимания. Я стала бродить по коридорам. Сеть проходов была достаточно обширной и запутанной, чтобы незнакомый с местной обстановкой человек тут потерялся уже через 5 минут. В основном встречающиеся мне на пути комнаты были личными. В них обычно проживало, судя по кроватям, один или два человека. Причем по одежде я узнала, что живут тут не только одни мужчины, но еще и женщины. Причем не в качестве прислуги, ибо в женских комнатах тоже были доспехи, которые в виду своей комплекции точно были женскими. Причем были это далеко не бронелифчики. Хм, мне уже тут нравится. Что-то типа магического средневековья с каким-то подобием равноправия как минимум в одной стране. Или дела у этого уваха столь плохи, что они начали брать женщин в армию, ибо мужчины уже в основном кормят червей. В одной из комнат я нашла женскую одежду своего размера и не побрезговала ту украсть. Все же мои синие джинсы тут очень сильно будут выделяться и привлекать совершенно ненужное внимание. Также в каждой из комнат я вытаскивала из всех возможных мест золотые кругляши, посчитав те за местные деньги. За грабеж ни в чем не повинных людей я получила от Сузуми Бачи и Шориата упрек, мол, небожественно вы себя ведете, богиня. Если у Сузуми Бачи звучало это с ехидством, то Шориата явно была недовольна. Не то, чтобы она совсем не одобряет ни классические пути обогащения, наоборот, она даже за, если это какие-то преступники, мол, если украдешь у вора, то это за воровство не считается. Кроме спален на моем пути попадались множество тренировочных залов, где сейчас активно занимались люди. Причем не только физическим развитием, встречались и залы с местными магами, которые пускали в стену огненные сферы размером с голову человека. Кстати, маги меня удивили. Они иногда не только могли как-то меня почувствовать под невидимостью, что было поразительно, и будто этого было мало, встречались среди них люди, которые и полноценно меня видели, совершенно плюя на мое кидо. Одна из комнат на моем пути оказалась административной. Там я нашла множество интересных документов и, самое главное, несколько карт местности. Местное подразделение армии оказалось чем-то вроде последнего эшелона защиты столицы в случае вторжения врагов. Буквально полчаса пешего хода с этой базой можно попасть в столицу Уваха. Сама база была размещена прямо под горой, рядом с центральной дорогой, ведущей в столицу. По карте материка можно было понять, что страна очень маленькая и находится в попе мира. И это меня совсем не удивило, ибо обычно именно такие страны и призывают себе героев во всяких там аниме, манге и ранобе. Примерно поняв, где нахожусь, я смело выбралась из базы войск, в которой обычно и проводятся призывы. Мой путь лежал на север, в Нах-Нах, Пхех. Хотелось поглядеть на демонов. Их я еще в своей достаточно длинной жизни не встречала. И нет, Сузуми Бачи, убивать короля демонов я не буду. Геймер и блуждание по мирам. Шон был призванным героем. Отважным призванным героем, о котором уже слагали легенды. У него были все атрибуты успешного попаданца. Дружелюбно настроенный к тебе бог, система для быстрого развития и, конечно же, гарем. Шон совершил уже множество подвигов. Сразил самую большую банду разбойников, спас принцессу от ужасного дракона, помог местным разработать пенициллин и промежуточный патрон, сверг ужасного короля и посадил на его трон добрую и прекрасную королеву, его будущую жену. Но все это было для Шона побочным делом, которое лишь помогало его качу, ведь основным квестом был владыка демонов. Но переть на босса игры просто так, нет, Шон был не дураком, поэтому он уделил целых 2 недели жесткому качу, в стиле корейских геймеров. Но сейчас, спустя целых 2 недели, Шон обладал максимальным, 100-м уровнем, а значит, владыка демонов, имеющий всего лишь 90-й, по словам его друга бога, будет для него пустяком. Волшебница эльфийка телепортировала его вместе с боевым гаремом прямиком к замку повелителя демонов. Боевой гарем тут же принял защитное построение с ним в центре, и ничего, ничего не произошло. Не было ни удара магии, что раскололо бы континент, ни града стрел, что затмили бы собой небо, ни в конце концов самих демонов, несущихся в их сторону со злыми лицами. Ничего не было. Может, я ошиблась координатами и мы переместились не к тому замку? Спросила группу личная Лаля эльфийка Шона, выполняющая в их отряде роль волшебницы. Интуиция подсказывает мне, что за этими вратами находится великое зло. «Мы должны остановить его», – провозгласил Шон, представляя в уме, что можно стрясти с владельца замка за его жизнь. Шон и его гарем двинулись к массивным вратам совсем немаленького замка. Он будто бы действительно принадлежал владыке демонов. Весь камень был черным, на вратах висели человеческие черепа и сама постройка была мрачной-мрачной, что не оставалось сомнений, что тут живет кто-то очень-очень злой. Шон бы никогда не хотел тут жить. Он вообще не мог представить, кто бы согласился проживать в этом месте добровольно, разве что владыку демонов. Рука Шона в латной перчатке коснулась врат, и они тут же свалились на землю, подняв облако пыли. «Это было круто, Шон-кун», — низким голосом протянула Глициния, предводительница варваров восточных племен, что была в два раза шире в плечах, чем сам Шон. «Ты стал еще сильнее». «Да, стал», — кивнул Шон с ничего не выражающим лицом, в мыслях гадая, почему врата сломались от простого касания. Пыль осела, и перед группой предстали множество кровожадных демонов. Сам владыка, несколько его генералов, сильнейшие бойцы фракции демонов и многие другие, предстали, валяющие по всей территории внутреннего двора замка и скулящие от боли. Замка как такового не было, на его месте была горка камней черного цвета. Стена вокруг замка была единственной целой постройкой, целой только снаружи. Изнутри казалось, что по ней не один десяток раз выстрели из катапульта или вообще баллисты. «Шон-кун, ты потрясающий!» — восторженно пискнула ассасин их группы, которая была немного глуповатой. «Ты уделал всех демонам так быстро, что я этого даже не заметила. КХМ, да, я такой», — важно кивнул Шон, пока остальная часть его гарема дружно пробила себя фейспалм. Внезапно молчаливый следопыт их группы напрягся и указал пальцем в сторону. Проследив за ее рукой, Шон со своим боевым гаремом заметил девочку, что восседала на владыке демонов и что-то обсуждала с маленькой феечкой, летающей вокруг нее. До этого, пройдясь беглым взглядом по внутренней территории замка, никто ее не замечал. Слишком маленькая была, да и владыка демонов просто сам по себе приковывал взгляды и отводил их от других. «Хей, девочка, кто ты такая и что здесь произошло?» — спросил Шон, подходя к поверженному владыке демонов, попутно больше по привычке, чем из-за реального желания, бросив на незнакомку оценку. И тут же запнулся, получив ответ, что его уровень слишком мал для получения всей информации о выбранной цели. Такое было впервые. А потом Шону все же выдали информацию о девочке. Имя: Шаолинь Фон, доп. Информация недоступна. Возраст: более 300 лет, доп. Информация недоступна. Раса: бог смерти, доп. Инф. Уровень: вне концепции уровней, доп. Разрушительная потенциал, реальность плюс доп. Титулы: карающая длань мироздания, вне рангов, вечная лоля, вне рангов, убийца богов, абсолют, антиталант по домашним делам, абсолют, бог, божественный, живое проявление скорости, божественный, воплощением смерти, божественный, богиня, которой молится Дейдара, легендарный, доп. Девочка обратила внимание на Шона только после применения оценки и прервала свой разговор с феечкой. «Сейчас возникло такое чувство, будто меня раздели и осмотрели со всех сторон, попутно залезая в те места, о которых в приличном обществе упоминать не стоит», — стальным голосом проговорила богиня смерти, заставив Шона мигом взмокнуть от пота. «КХМ, это...» Шон хотел попросить прощения, ведь разрушительный потенциал с размером с реальность не слабо пугал, но его неожиданно прервала одна девушка из гарема. «Да как ты смеешь игнорировать вопросы Шон-куна?» — яростно зашипела она, так как была наполовину кошкой, точнее кошка-девочкой. Шон понял, что пахнет жареным, поэтому тут же попытался через систему дозвониться до своего божественного друга. Пусть боги решают вопросы между собой, а Шон постоит в сторонке. Но друг впервые на его памяти почему-то не брал трубку. А еще сама система начала глючить. «Он и не возьмет», — произнесла Шаолинь Фон, что, оказывается, пристально смотрела ему в глаза все это время. Так она еще и мысли читает. Шону стало совсем плохо, ведь он уже успел было представить всякое с участием этой девицы, пока не увидел ее статус. «Не, мысли не читаю», — покачала она головой. «В реальном времени вижу только прошлое человека и его будущее, а также его мысли в этот момент». Его гарем что-то начал понимать. Жалко, не весь. Кошка-девочка временами была глупее их ассасина. Вообще она в отряд Шона попала только из-за милых ушек. Жаль, пространство между этими милыми ушками было совсем пустым. Кошка-девочка прыгнула на богиню смерти с явным желанием показать, как надо вести себя при ее господине, при Шоне. прыгнула и во время прыжка потеряла сознание. Просто в одно мгновение вырубилось и все, а богиня даже не сдвинулась с места. «Ты же ее не убила своим духовным давлением?» – пищащим голосом спросила феечка у богини. «Нет, я хорошо его сдерживала». «Гы-гы-гы», – захрапел под богиней владыка демонов и пустил пену из рта. «Вот блин, доска – это первая кошка-девочка в нашей жизни, а ты ее уже прибила. Убила бы пацана лучше вместо нее. Классический попаданец меня не интересует. Меня нельзя убивать», – тут же выкрикнул Шон. «Потому что, у меня в друзьях есть такой же бог, как и вы. Вы же не хотите расстроить своего собрата. Да не с богом ты дружил. Возможность переродиться и систему тебе дал прошлый владыка демонов, что потерял свою физическую оболочку от удара в спину от нынешнего правителя демонов. Тобой просто манипулировали и хотели использовать для банальной мести. Я узнала обо всем этом у здоровяка, и она похлопала по здоровяку, нынешнему владыке демонов». Гарем взглянул на Шона совершенно другим взглядом. На лицах девочек так и читалось, что неужели они все вместе с Шоном были просто марионетками демона. «Это ложь!» – выкрикнул Шон. «Как скажешь!» – кивнула богиня, возникая прямо перед ним. Подпрыгнув, она что-то схватила над его головой и сжала это в ладони. С воем боли, пытаясь освободиться от стальной хватки бога, в руке Шаолинь медленно проявлялась фигура краснокожего демона. «Мне кажется, демон, что тебе давно пора окончательно упокоиться». Хватка богини стала сильнее, и демон буквально лопнул. Шон сразу же почувствовал, что что-то изменилось, что-то уже привычное исчезло, но ему сейчас было не до своих ощущений. Перед ним была богиня, что по словам системы могла уничтожить реальность. Шон не хотел умирать. «Да не волнуйся ты», — похлопала богиня по плечу Шона с такой силой, что он свалился на задницу. «Не буду я тебя убивать. Твоя свеча жизни еще горит и будет делать это на протяжении года». «Года?» — машинально спросил Шон. «Да, а уже потом ты умрешь». «Умру», — округлил глаза от удивления Шон. «Умрешь. Сам виноват. Не надо было свою пипирку совать туда, где было много других пипирок. Понимаешь, если кто-то совокупится с овцой, а потом с девушкой, а следом и ты с этой леди, то у тебя возможны проблемы». «Овца? Девушка?» — ничего не понимал Шон и прошелся по своему гарему взглядом. К удивлению Шона, больше половины его гарема стыдливо прятали взгляд, а ведь по их словам он у них был первым. «Тха, первым, а ты смешной», — хмыкнула богиня. «Лучше бы вместо пенициллина изобрел презервативы, чуть дольше бы прожил». Вдруг Шона осенило, и он рассмеялся. «Спасибо, богиня, что рассмешила. Я уже правда подумал, что умру, но ведь у меня есть система, что дает иммунитет от всех болезней. Статус!» — выкрикнул Шон, но ничего не произошло. «Эй, статус, статус, статус!» «Система исчезла вместе с демоном. Он-то на самом деле и был источником твоей силы. Ну, можно было об этом догадаться. Тебе же прямым текстом говорилось, что уровни поднимаются от части душ убитых тобой созданий». Шон потерянно уставился на землю под ногами. «Знаешь, Сузумибачи, магическое средневековье мне не нравится. Лучше найдем себе другой мир», — произнесла богиня, а затем исчезла. Внутри барьера, созданным ниндзя звука, Сарутоби Хирузин решил применить свой последний козырь против павшего на темную сторону ученика. Он молниеносно сложил печати, комбинацию которых даже не знал Орочимару, и призвал саму смерть. Призвал синигами. Из портала прямо на Хирузина упала маленькая девочка, смягчая телом старика свою посадку. Оглядевшись, пока Орочимару был удивлен, что через его барьер кто-то смог пройти, девочка недовольно фыркнула. «ТЦ, опять эта вселенная. Ненавижу ее. Десятый раз сбивают переход между мирами своим призывом». «Кто ты?» — прохрипел Хирузин под маленькой девочкой. «А кого ты звал?» «Бог смерти», — гордо и слегка раздраженно произнесла девочка, вставая на ноги. «Чего вообще звал?» Хирузин точно не знал, как должна была сработать техника призыва синигами, поэтому решил довериться этой, что назвалась богиней. «Надо запечатать», — начал было говорить Хирузин, но был резко прерван. Его ткнула пальцем синигами в Орочимару. «Не поможет. Уже пыталась несколько раз. Его невозможно запечатать или убить. Ты можешь гордиться своим учеником. Он ускользнул от меня столько раз, что я даже больше не хочу пытаться с ним что-либо делать». «Что?» — удивились Орочимару и Хирузин одновременно. «Ничего. За ложный вызов душу не беру. Бывайте». И синигами, махнув своей маленькой ручкой, исчезла из барьера, поставленного ниндзя звука. «Это была мощная иллюзия», — признал Орочимару. «Я даже не смог ее развеять. А теперь, Когда ты выиграл себе время с помощью иллюзии и передохнул, мы продолжим поединок, учитель. Ку-ку-ку-ку. Хирузин кивнул, будто подтверждая слова Оричимару. Даже такому старику, как он, не хотелось перед смертью позориться и говорить, что техника почему-то сработала некорректно, ведь он бог шиноби, профессор, у него все должно работать нормально. Надо было по голове, произнес Танастору, держащему его за затылок и надавливающему на свой топор, чтобы тот глубже проник в его тело. Тор с непониманием уставился на Таноса, когда тот начал поднимать руку и собрал пальцы для щелчка, который отразится на всей вселенной. «Нет!» — крик Тора совпал с щелчком Таноса. «Что ты сделал? Что произошло?» Танос ускользнул из рук растерянного Тора, позади первого образовался дым, в который он хотел провалиться, но его неожиданно выпнули вперед, обратно к Тору. «Действительно надо было бить по голове», — произнесла девушка азиатской наружности, с натугой снимая с Таноса перчатку с камнями бесконечности. Поняв, что гигант ей мешает снять перчатку, девушка, недолго думая, отрубила ему голову своим коротким мечом. Примерно вот так, прокомментировала она гибель Таноса, надевая на себя перчатку, которая ей была явно не по размеру. «Кто ты такая?» — угрожающе наставил Тор свой топор на азиатку. «Очередная богиня смерти», — прокомментировала девушка, совсем не обращая внимания на угрожающий вид бога грома. «Очередная? Как Хила? Как сестра?» — спросил Тор, совсем не радуясь сравнению, ведь если это действительно так, то на место одного злодея пришел другой. «Эй, не сравнивай меня с вами, асгардец. Я в отличие от вас не китайская копия бога», — обиженно произнесла девушка, что называлась богиней смерти. «Но ты азиатка?» — приподнял бровь Тор. «Был неудачный пример», — ответила на вопрос Тора богиня смерти, у которой задергалась щека. И пока бог грома не успел задать еще один вопрос, азиатка щелкнула пальцами. Но ничего не произошло. Щелчок повторился, а потом еще раз и еще. Перчатка максимум выдавала искры, будто неработающая зажигалка. «Сломалась что ли?» — озадаченно спросила богиня саму себя, почесав затылок. «Что ты пыталась сделать? И может лучше отдашь мне перчатку?» «Не, не отдам. Меня богиня смерти этой вселенной попросила вернуть всех людей, что исчезли после щелчка Таноса. Мол, они ее нервируют. Типа умерли, но не совсем. Сама она просто так не может вмешаться из-за каких-то дурацких законов этой реальности. А я согласилась помочь ей. Все же коллега, новый щелчок, после которого по всей вселенной прошлась волна энергии камней бесконечности, и все люди, что исчезли или начали исчезать, вернулись в норму. Ух, будто током ударили», — произнесла богиня смерти, чья прическа на голове стала напоминать одуванчик. «Со мной что-то не так?» «Да нет, все нормально», — отвернулся Тор, чтобы скрыть улыбку, но потом все же не смог сдержать хохот. Это был никому неизвестный момент из жизни темного мага Зерефа, тот самый отрывок из его биографии, когда он получил проклятие Анксилама. Через несколько недель после воскрешения Нацудра Гнила, прямиком в дом Зерефа явился сам Анксилам, бог жизни и смерти земного края. Зерев был совершенно бессилен против бога, он ничего не мог противопоставить силе бога. Мощь Анксилама была безграничной. Зерефу оставалось лишь упасть на колени и, целуя ноги бога, просить, чтобы он оставил жизнь его брата, жизнь Нацу. «Твой брат будет жить», — Зерев тут же обрадовался и с надеждой посмотрел на Анксилама. «Но ты сам получишь наказание куда хуже смерти, ты получишь мое проклятие, и все, кого ты любишь, умрут». Зерев содрогнулся. Бог оказался очень злым и коварным существом. Наказание Анксилама действительно было хуже смерти. Ему хватило мгновения, чтобы это понять, и он вновь решил пойти против Бога. Он почти успел скомандовать всем своим демонами явиться к нему, как Анксилам неожиданно упал на пол. Перед Зерефом теперь нависала невысокая девушка, которая рукоятью своего меча только что вырубила Бога. Проклинать он тут собрался, а понять, что от проклятия умрут очень много людей, ему мозгов не хватило. «Тьфу, тоже мне бог», — недовольно буркнула она, а потом приковала взглядом самого Зерефа. «А ты можешь спокойно жить вместе со своим братом, только избавься от демонов, или в будущем они станут причиной многих смертей». Зерев запоздал и кивнул, наблюдая, как невысокая девочка оттаскивает из его дома Анксилама. Через некоторое время несостоявшийся легендарный темный маг найдет возле своего дома новую могилу и табличку рядом с ней. «Здесь покоится бог-дурак». Ягами Лайт со своего учебного места наблюдал, как с неба падает какой-то странный объект. Никто кроме него не заметил его. Вскоре от скуки он решил проверить, что же упало с небес на землю, но ничего, кроме незнакомой ему девочки, листающую какую-то тетрадь, он не увидел. Мысленно пожав плечами, Лайк пошел на перекус. Возвращение. Взгляни вокруг, оглянись назад. Духи с тобою связаться хотят. Мир не таков, каким кажется он. Чудесами каждый окружен. В мире тетради смерти мне не понравилось. Сам мир сковывал меня множеством ограничений, загонял в свои рамки, пытался лишить почти всех сил. Да и другие боги смерти не обрадовались новенькому из иного мира. Относились очень недружелюбно и как-то снисходительно, что очень меня удивило. До этого мне не встречались боги-расисты. Даже в том же Марвел смерть встретила меня как уже хорошую подругу, с которой долго не виделась. А местные? Кто-то из них даже пытался записать меня в свою тетрадку. Выжила благодаря чистому везению. Мое имя для этих существ отображалось в их зрении слишком странно, будто три имени написаны друг на друге. А сама я помалкивала и не произносила своего имени с тех самых пор, как поняла, в каком мире оказалась. Из-за поводка, который хотел на меня накинуть сам мир и богов, что враждебно ко мне отнеслись, я решила покинуть вселенную тетради смерти. Новая вселенная удивила меня хорошим уровнем духовной силы, разлитой вокруг. Я сначала даже подумала, что вернулась на свою родину, но это все же не было обществом душ. Просто так же свободно и легко мне дышалось в прошлый раз только там. В иных мирах я хоть и могу нормально жить, но мне все же приятнее, когда вокруг много духовной силы. Ну как много стандартное количество для того же общества душ. После перехода я сразу поняла, что работы мне тут хватит надолго. Прямо передо мной прошел какой-то дух, что не отправился на перерождение, потом еще один и еще. Всяких духов, просто души иной потусторонней братьи было слишком много. Становилось понятно, откуда тут такой уровень духовной силы. Ее вырабатывают все эти создания и из-за плохого контроля над ней, она вырывается из их тел, насыщая все вокруг. Из странного было то, что я хоть и видела в этом мире множество бродячих душ, что не отправились на перерождение, вообще не чувствовала, что их время в мире живых истекло. Казалось, что они еще должны побродить по миру. Я для любопытства не стала их трогать и с ними совершенно ничего не произошло. Души в этом мире не превращались со временем в монстров, что поедают всех, в ком уровень духовной силы чуть выше нормы. Нет, даже в этом правиле существовало исключение, но оно встречалось столь редко, что я просто не обращала на него внимания. Через некоторое время я осознала, что являюсь сейчас безработным богом. Мне действительно было нечего делать. Мироздание не просило отправить на перерождение кого-либо, инстинкты бога смерти не били тревогу и не заставляли бегать по всему свету, даруя покой умершим. В этот период жизни Сузуми Бачи называла меня бесполезным богом, и я с ней была согласна. Работы не было. Создать гига и пытаться жить обычной жизнью тоже не хотелось. Тем более на дворе был конец 19 века. Вновь так нелюбимый мной период времени, когда права женщин были минимальны. Даже в обществе душ с этим было не так плохо, если женщина была сильной. Почему-то только у людей противоположный мужскому пол не считался долгое время за человека. От нечего делать я решила проверить миф про еще один континент, легенду о котором случайно узнала от человека, что был способен видеть души и называл себя шаманом. Было любопытно глянуть на материк, что расположен под водой, и на существ, населяющих его. Тот же самый шаман согласился сопроводить меня на этот континент, мол, это будет замечательным путешествием перед смертью. Был этот шаман из племени североамериканских индейцев. Звали их Патчи, они все очень уважительно ко мне относились. Даже те, что не были способны видеть. Впервые себя почувствовала полноценным богом. Такого трепетное отношение ко мне еще никто не проявлял. На вопрос, почему они на меня чуть ли не молятся, получила ответ, что такому сильному богу молиться не зазорно. Удивительно, что они поняли мою божественную природу. Часто даже другие боги не могут понять, что перед ними, например, стоит их собрат, а тут это сделали люди. Не, ну ты и дура. Попасться на такую ловушку. И как вообще не сдохла от чьей-нибудь интриги во время своего капитанства. Сузуми Бачи, просто заткнись, прошипела я, оглядывая свое окружение. Хотя в чем-то Занпакта права, конечно, ведь это же я. Но говорят, что животные похожи на своих хозяев. Сузуми Бачи тоже развесила уши, когда меня и ее в племени Патч начали восхвалить. Она сама до последнего не чуяла подвоха, лишь сейчас, когда мы оказались окружены десятком шаманов, что были похожи на каких-то тамплиеров, Сузуми Бачи начала возмущаться. «Слышь, доска с двумя торчащими гвоздиками, ты кого назвала животным? Сузуми Бачи, надо сосредоточиться на предстоящей битве. Не отвлекай нашу госпожу», — попыталась успокоить Шориата Мой Занпакта, голос которого гремел во всем внутреннем мире. «И как это понимать?» — спросила я у шамана, что и привел меня в засаду, направив на него Шориата в форме косы. «Прости, великий бог смерти», — легонько поклонился мне шаман, — «меня попросил привести тебя сюда король. Он хотел поговорить. Он мог поговорить со мной по почте», — заметила я, вспомнив про свою электронку. «Госпожа, в это время еще не придумали компьютер». Мне стало немного стыдно. Щеки покраснели, но шаман, кажется, не уловил, что я говорила совсем про другую почту. «Нет», — покачал он головой из стороны в сторону, — «король хотел лично тебя увидеть, а если я не, договорить мне не дала сверхдуша, что явилась на место засады. Эта сущность состояла из миллиардов душ, что слились в одну очень массивную. Сверхдуша подавляла одним своим видом. Я забыла, как дышать, сердце на несколько секунд перестало биться, все тело покрылось потом. От Риацу, что исходило от души, мне было сложно стоять на ногах. Я, сама того не замечая, оказалась на коленях перед этим монстром. И это меня неожиданно взбесило. Что делает синигами, когда очень злой хочет надрать кому-то задницу? Использует свой, банкой, хайбу Сузуми Бачи. От меня хлынула волна духовной силы золотистого цвета и раскидала шамана-проводника и шаманов-тамплиеров в разные стороны. Я поднялась на ноги и направила ракетную установку на сверхдушу. «Не нравишься ты мне, негостеприимный. Прошу успокоиться, бог смерти. Я правда хотел с тобой только поговорить. Мое имя Хулаевис, нынешний король шаманов». Сверхдуша обрела форму низкого, сутулого человека со странным черепом на голове, заменчущий ему маску. «Понимаешь, у меня за почти 400 лет не было ни одного выходного. Не было ни одного выходного», — говорил он. «Сильно устал», — говорил он. «Я хочу отдохнуть всего недельку», — говорил он. «Помоги мне, как собрату Богу», — говорил он. «Возложи на себя мои обязанности», — говорил он. «А через недельку я вернусь и очень хорошо тебя отблагодарю», — говорил он. Врал этот бог совершенно безбожно. Не вернулся он ни через неделю, ни через две, а покинуть пост короля шаманов оказалось не так просто. Без приемника подходящей силы практически невозможно. Сама сверхдуша, с которой соединялся король шаманов, не давала так просто уйти. А бросить все и уйти очень хотелось, ведь дел у короля шамана было столь много, что легче было повеситься. «Шориата, не мешай», — попросила я свой шинки, — «не могу дотянуться до петли». «Госпожа, прекратите», — потребовала от меня Шориата, что сейчас находилась в человеческой форме, звезда судьбы уже была замечена на небе. «Турнир на звание короля шаманов вовсю идет, точно?» — спросила я, с подозрением посмотрев на Шориата. «Ты мне об этом говоришь уже десятый раз. Так вы лезете в петлю уже десятый раз за последние 30 минут. Ну не могу я управлять целым миром». Заныла я, мне сложно было заниматься одним лишь отрядом. «А тут целый мир. Мир, Шориата, отпусти меня. Я сейчас быстренько умру и перерожусь в нормальном мире без глупой должности короля шамана». «Нет, госпожа». Шориата начала оттаскивать меня куда подальше от петли, что я разместила прямо над троном короля шамана. «Хаэм, где Хула?» Неожиданно прозвучал юношеский голос в тронном зале. Мы с Шориатой резко обернулись к нему. На моем лице появилась счастливая улыбка. «Ты победитель?» — спросила я. «Где Хула?» — вновь повторил свой вопрос малец. «А ты сильный?» — кивнула я, почувствовав уровень силы ребенка. «Не первый раз уже живешь, это хорошо. Чтобы стать королем, мне следует поглотить тебя», и после очередного вопроса от парня в мою сторону вылетела гигантская рука, принадлежащая его духу. Если не ошибаюсь, это был один из четверки великих духов, Огонек. Ну, звали его по-другому, просто я так запомнила. Шориата мгновенно вскочила на ноги, перестав удерживать меня за колени, и прочертила в воздухе линию. Рука духа огня ударилась об барьер. «Не смей даже думать о том, чтобы прикоснуться к госпоже», — зло произнесла Шориата. «Любит она меня, поэтому ни за что не позволит кому-то причинить мне вред». В следующее мгновение Шориата сковала с помощью магии синигами духа Зика. Это заставило парня изрядно напрячься. Так просто сковать такого духа — это могли единицы во всем мире, а Шориата совсем не ощущалась сильной. «Ты живешь уже не первую жизнь», — продолжила я, появляясь около Зика и наставляя на него Занпакта. «Это хорошо. будешь мудрым королем, удачи с правлением. И пока Зиг снова не успел рассердить Шориата или же меня, я скидываю с себя управление сверхдушой на него и исчезаю в Сюмпа. Срочно валить из этого мира. Вдруг парень поймет, что быть королем не так-то просто и как хула решит кому-то скинуть свои обязанности. Ад. Странное даже по меркам общества душ место. Он существовал всегда и был последним приютом для грешников и душ, чья сила достигла капитанского уровня. В последнее долгое время не верили, считали выдумкой. Считали до тех пор, пока бывшие капитаны ГТ-13, объединившись с иными обитателями столь злачного места, не устроили в аду революцию. Воля ада была подавлена, а воплощение этой воли, Кушанада, подчинено. Ад восстал. Он открыл свои врата и пустил в общество душ миллионы грешников и Кушанада. Общество душ горело. В мгновение ока было разорвано тысячи душ и число погибших стремительно росло. Синигами не могли дать достойный отпор врагу. Тот брал не только количеством, но и качеством. Нынешнее поколение капитанов считается одним из слабейших. По-настоящему сильных синигами в ГТ-13 сейчас было мало, но благодаря многочисленным жертвам рядового состава, бойцам общества душ удалось на некоторое время перехватить инициативу боя. Все отряды ГТ вступили в сражение, окружили врата ада и возвели вокруг них многокилометровый барьер, чтобы отравляющий души воздух не мог проникнуть в общество душ. Но сколько этот барьер, как и синигами удерживающие его и адских тварей, продержится, было неизвестно. Вся надежда на спасение была на второй отряд. Второй отряд, как и многие другие, участвовал в бойне, которую потом кто-то по ошибке назовет сражением за общество душ. Дела у него шли неважно. Большую часть отряда нельзя было назвать боевой. Второй отряд выполнял множество задач и тех, кто умел хорошо сражаться с разнообразными монстрами, в нем было катастрофически мало. В иных обстоятельствах этот отряд не бросили бы на передовую. Но сейчас важен был каждый синигами, что мог стоять на двух ногах. Нынешней целью второго отряда был подрыв адских врат. Каждый член второго отряда сейчас при себе нес несколько килограмм взрывчатки, разработанной Урахарой. Члены отряда должны были через многочисленных врагов прорваться к вратам, пока прочие отряды и их капитаны заняты устранением или удержанием самых опасных противников, и подорвать их, чтобы они закрылись хоть на некоторое время, дав время на передышку от полчищ врагов. На Маричио Амаэда летел клинок огромного скелетоподобного пустого. Он не успевал убежать и не мог защититься. Разбитый шикой валялся возле ног синигами. За миг до удара перед глазами Маричио пронеслась вся его жизнь. Ему сейчас так не хватало капитана, чью спину он видел перед собой. Порыв ветра вывел Маричио из созерцательного состояния, но спина капитана прямо перед ним не исчезла от автора. Можно включить композицию «Бляч», «Нумбиране», точнее это была какая-то девочка со знакомой фигурой из «Анпакта» на поясе. Прическа и внешность отличались от запомнившегося образа. Его капитан ни за что бы не стал носить такой короткий топ и облегающие джинсовые шорты, а еще эту ужасную маску синигами из мифов живых людей. Не стал же бы, да, девочка, продолжая удерживать одной рукой клинок твари из ада, развернула к Маричио корпус, убрала на бок маску синигами, фыркнула и презрительно произнесла: «А ты все такой же слабак, Амаэда!» «Капитан!» — выкрикнул лейтенант второго отряда с наворачивающимися слезами на глазах, узнав в девочке Шаолиньфон, капитана своего отряда. Битва после выкрика Маричио на несколько мгновений стихла. Синигами и их противники обернулись, чтобы посмотреть в сторону девочки, которую Амаэда назвал капитаном. Неожиданно для всех члены второго отряда издали победный возглас и усилили свой напор на врага, начав хоть и редко, но побеждать его. «Капитан?» – переспросила Шаолиньфон у Амаэда и получила от него кивок, значит, у второго отряда все еще нет лидера. Как жаль. После этих слов вокруг капитана второго отряда, которого долгое время считали погибшим, закружились духовные частицы. Вскоре они полностью облепили небольшую девичью фигуру и засияли. Через мгновение Шаолиньфон предстала перед всеми в традиционной одежде второго отряда, поверх которого было накинуто капитанское хари. «Что же, похоже, это судьба», — произнесла Фон, тяжело вздохнув, а потом вновь, после очередного тяжкого вздоха, обратилась к Амаэда: «Раз уже я оказалась здесь, то что у нас на обед, Маричио?» Маричио сейчас был счастлив, как никогда раньше. Капитан вернулся, а значит, все будет хорошо. Еще более радостным синигами сделали следующие слова Шаолиньфон, сопровождаемые столь сильным выбросом духовной силы, что о возвращении капитана второго отряда скоро стало известно во всем обществе душ. Банкой, Сузуми-бачи, мы умудрились не запомнить координаты нашего родного мира и попасть из бесконечного множества в него же, недовольно проговорила я, целясь из банкая в самое большое скопление странных монстров. Лох – это судьба, отправка снаряда, отдача, которую я так и не научилась полностью гасить, взрыв, что уничтожил сразу сотню воплощений воли ада и несколько десятков грешников, и сразу же новый снаряд оказывается в ракетнице, а на предплечье исчезает одна татуировка. В скором времени синигами второго отряда во главе со мной бегут в сторону врат ада, чтобы подорвать их, как мне объяснил Маричио. Отряд двигается вперед, словно горячий нож сквозь масло, оставляя за собой тела вторженцев. На нашем пути встречаются сильные личности, но долго они не живут, так как попадают под удар шориата, а некоторые вообще отлетают в сторону от выстрела в упор из Сузуми-бачи. Ты, береги заряды, их осталось не так много. Сузуми-бачи тут же из банкая превращается обратно в шикой. Один выстрел или два удара, на самом деле все равно, итог для противника один, он будет мертв. Шориата и Сузуми-бачи мелькают с ужасной скоростью, не оставляя для противника ни единого шанса на спасение. Впереди показывается несколько кушанат. Замираю на мгновение, чтобы в следующее из шориата пустить по ним слэш. Кушанат становится в два раза больше, но на этот раз они совсем не опасны. «Капитан, капитан, должен предупредить», — кричит запыхавшийся Маричио, — «никто из побежденных вами противников не умер. Они все воскреснут вскоре в аду». «Знаю», — ответила я, — продолжая двигаться вперед и взмахами шориата отделять головы противников, мы все это время сражались с пустыми оболочками. Души наших врагов, судя по всему, все еще находятся в аду. Мы наконец оказались возле врат, и отряд спешно начал минировать их, пока я одновременно использовала барьер Некида, чтобы противник не нанес нам удар в спину, и уничтожала при помощи немногочисленных офицеров отряда тех врагов, что выходили к нам из самих врат. Когда все заряды были на местах, я скомандовал отступать. «Капитан, а вы?» – спросил один из синигами второго отряда, видя, что я не собираюсь вместе со всеми покидать это место. «Прикрою вас. Подрывайте, когда посчитаете нужным. У меня есть способ защититься от взрыва», – ответила я ему, убивая двумя касаниями Сузуми-бачи кого-то, кто напоминал мне одного из членов эспады. Синигами на несколько секунд задержал на мне взгляд, заторможенно кивнул, а потом поклонился. «Капитан, я никогда не забуду вашего благородства». Понял он меня совершенно неправильно, но на это я и рассчитывала, честно говоря. Через пару минут поляну, где стояли врата, поглотил мощный взрыв, словно я подорвала сразу 10 своих зарядов. Урахара на этот раз впечатлил. Узнать бы, что за компоненты в этих зарядах были, и впихнуть их в банкой. За несколько секунд до взрыва, я прыгнула через врата и оказалась в аду, а затем спешно отступила от них серия Сюмпа. Пусть считают, что капитан второго отряда вновь героически умер, хах, а сама я найду иной мирок. Зарядов больше не осталось, у меня дернулась щека. Я раздраженно глянула на банкой. «Сузуми-бачи, почему мы еще тут торчим?» — спросила я самое главное. Пространство ада оказалось очень крепким, даже нашим зарядом его так просто не порвать. «Да ты сегодня капитан очевидность», — отметила, строя новый план, как покинуть ад, в частности и всю вселенную Блича вообще. «Госпожа, похоже, вам придется действительно стать героем, решить проблему ада». Тяжкий вздох был ответом Шориата. Я огляделась. Меня медленно, но верно окружали кушанада. Было их столь много, что по счету они не подавились. А самое главное, где-то среди них прятались и грешники, чье духовное давление я вообще не чувствовала, потому что этих самых душ у них просто не было, это просто оболочки. Сами души находятся в глубинах ада. По крайней мере, я именно так все ощущаю, именно об этом говорят мне мои способности бога смерти. На удивление ад боролся. Не все кушанада были на стороне грешников, и тем более не все бывшие капитаны ГТ-13 вторглись в общество душ. Часть из них была против подобного. Например, я очень хорошо в одном месте ощутил огонь бывшего главнокомандующего. Он боролся сразу с пятеркой грешников уровня капитана. Сколько он победил до этого, мне известно не было. Ему помочь я не решилась. Думала, что в скором времени уже покину это жуткое место, но похоже, у судьбы действительно на меня другие планы. Несколько часов битв спустя, покрытая кровью с головы до ног, я стояла на самом нижнем уровне ада, опираясь на шориата в форме косы. Тысячи кушанада были напротив меня. Они все прикрывали одного единственного грешника, что и затеял революцию в этом месте. Особая атмосфера ада позволяет раскрыть весь потенциал души, чтобы люди могли бороться, защищаться от кушанада, думая, что у них есть шанс на спасение. Обычно, какой бы силой грешник ни обладал, рано или поздно он все равно сломится от бесконечных смертей. Но с этим пустым, что сейчас восседал на троне, была другая история. Ад раскрыл в нем способность повелевать собой, подчинять кушанада, открывать врата. «Прошу прощения», — сказала я после традиционной речи о том, что должна примкнуть на сторону зла, чтобы быть среди победителей, как зовут моего нового господина. «Слуга должен знать имя своего сюзерена», — так меня учили в клане. После моего поклона, грешник все же ответил: «Синигами знают меня по имени Великий Удильщик, но для тебя я Ючимитакиру». Я хмыкнула, не поднимаясь с колен, достала из-под хари черную тетрадь, открыла ее, прикусила свой палец и написала имя господина кровью. «Великий Удильщик, Ючимитакиру умер от полной аннигиляции своей души». «Что ты неси?» Не успел грешник завершить свою фразу, как начал рассыпаться на маленькие кусочки. «Жаль, я думала, что на пару раз ее точно хватит», с сожалением произнесла я, видя, как тетрадь смерти рассыпается на кусочки, уподобляясь в этом деле на грешника. В это же мгновение я каким-то образом видела, что все кушанада, что сейчас находились в обществе душ, пошли против грешников, они пронзили их своими мечами, сковали множеством цепей и начали затаскивать одного за другим обратно в ад через неожиданно возникшие врата. «Слушайте, Сузумибачи, Шорята, а может останемся тут, на этом уровне тихо и спокойно, никого кроме кушанада нет, и пейзажи великолепны, уверена, что могла бы их рисовать не одно десятилетие», задумчиво произнесла я. «Доска, я не думаю, что, эй, живо отпусти меня», кричала я кушанада, что подхватил меня кончиками пальцев, а затем запустил во внезапно появившиеся врата. С совсем неподобающим визгом, я пролетела через них, чтобы вновь оказаться в обществе душ. Традиционно потирая ушибленную задницу, встала на ноги. «Ну, все не может быть столь хорошо, особенно у меня. Надо уходить, пока меня не отыскали синигами». Я уже начала применять сюмпа, как меня что-то резко дернуло за хари и быстрый шаг сорвался. «Это же капитан второго отряда», — удивленно проговорил Сюнсуй Кьёраку, сейчас занимающий должность главнокомандующего ГТ-13, держащий меня за хари. «Как славно, что вы живы. Во втором отряде без капитана нынче такой бардак. Нет, пусти, не хочу быть капитаном», — закричал я в ужасе, начиная вырваться из хватки Сюнсуя. «Надо, Шаолиньфон, надо», — произнес он, оттаскивая меня в сторону бараков второго отряда.